Выберите то, что действует для вас. Поставьте сторожа осознанности и отдыхайте. Гьялва Янг Гонпа. Цитата из книги Мухамудра «Океан определяющего смысла». Разные обстоятельства требуют разных способов действия, и потому всегда полезно иметь в своем распоряжении несколько вариантов. Этот принцип применим практически к любому аспекту жизни. Например, в бизнесе или в личных отношениях иногда лучше не спеша сформулировать, проверить и послать свои идеи по электронной почте, тогда как в других случаях будет гораздо эффективнее позвонить или встретиться с человеком лично. Точно так же и в медитации. Наиболее подходящая техника зависит как от конкретной ситуации, так и от вашего темперамента и способностей. К примеру, когда вы имеете дело с такими эмоциями, как грусть, гнев или страх, иногда лучше всего подходит практика Тонглен. В другой раз, может быть, лучше использовать саму эмоцию в качестве объекта сосредоточения для элементарной практики Шине. Нередко наиболее подходящую практику можно найти только путем проб и ошибок. Главное — выбрать метод, который вам больше нравится, и поработать с ним некоторое время. Если вы более визуальны, то, начиная практику успокоения ума, попробуйте поработать какое-то время с медитацией на форме. Если вы более тактильны и восприимчивы к физическим ощущениям, попытайтесь поработать со сканированием своего тела или сосредоточением на дыхании. Если вы относитесь к речевому типу, попробуйте поработать с мантрой. Сама техника не имеет значения. Важно научиться успокаивать свой ум, работать с ним вместо того, чтобы работать на него. Поскольку ум очень активен, один единственный метод легко может вам наскучить. Через пару дней, недель или месяцев определенной практики легко заметить у себя такие мысли: «Ну вот, мне опять нужно медитировать». К примеру, представьте себе, что вы начали с медитации на форме. Какое-то время она кажется очень приятной и успокаивающей. Потом, однажды, без какой-либо причины, она вам просто надоедает. Вас начинает отталкивать сама мысль о медитации на форме. Ничего страшного. Вам больше не нужно медитировать на форме. Вы можете попробовать что-то другое, например, медитацию на звуки. Какое-то время новый подход кажется очень свежим и по-настоящему интересным. Вы можете думать: «Ух ты, у меня никогда не было такой ясности». Затем, через какое-то время, вы замечаете, что вам все больше надоедает и эта новая техника. Это тоже нормально. Если вам начинает надоедать медитация на звуки, вы можете попробовать что-нибудь еще, например, медитацию на запахи, наблюдение за своими мыслями или сосредоточение внимания на дыхании. Теперь вы понимаете, почему Будда учил столь различным подходам к медитации. Еще до того, как изобрели телевидение, интернет, радио, MP3-плееры и сотовые телефоны, он знал, насколько беспокоен человеческий ум и как отчаянно он ищет отвлечения. Поэтому он показал нам много способов работы с беспокойной природой ума. Какой бы метод вы ни выбрали, самое важное в каждой сессии — чередовать сосредоточение на объекте с простым пребыванием ума в безобъектной медитации. Цель работы с опорами для медитации состоит в развитии достаточной умственной устойчивости, которая позволит вам осознавать свой ум, когда он воспринимает те или иные вещи. Переключение ума между безобъектной медитацией и техниками медитации на объектах дает вам возможность усвоить то, что вы пережили. Независимо от того, в какой ситуации вы оказываетесь, имеете ли вы дело с собственными мыслями и эмоциями, либо с человеком или ситуацией, которые вам кажутся внешними, чередуя эти два состояния, вы будете постепенно учиться осознавать, что все происходящее непосредственно связано с вашим собственным сознанием.